Глава 59. Кончив есть, я тихонько проскользнул через материнскую половину к себе в контору. Новые духовные братья вряд ли обратили бы на меня внимание, но я не хотел рисковать. Несмотря на приятную тяжесть в желудке, я нервничал. Перед тем, как войти в спальню, я широко распахнул дверь. Но там никого не было, как не было и признаков, что кто-то здесь недавно побывал. Я почувствовал себя полным дураком. С другой стороны, мне за последние дни крупно досталось. Казалось, меня уже не удивит никакой сюрприз, ну, разве что отсутствие сюрпризов. В этом наблюдении было так мало смысла, что я решил назвать его философским. Даже почты не было. Правда, существовал еще автоответчик, но прежде чем прокрутить пленку, я принял душ, надел свежее белье и опять почувствовал себя заново родившимся, даже на несколько секунд забыл о террористах. На автоответчике оказалось 5 записей. Первая была от Бобби Ли. Она просила позвонить ее автоответчику, чтобы тот ее разбудил. Невероятно, но 3 раза звонили потенциальные клиенты. И, наконец, Фрэнк настоятельно требовал $800. В общем, ничего более важного, чем поездка к Миллеру, на повестке дня не стояла. Но я все же колебался. Было неясно, что я хочу ему сказать. Внутренний голос говорил, что в полицию спешить не стоит. И одной из причин был мой приятель Болен. Конечно, для того, что натворила Кэтрин Моргесон, не найдешь оправдания ни философского, ни какого другого. Тем не менее, в нашем варварском жестоком мире, где неисчислимые страдания причиняются людям ради чьих-то корыстных целей, она не заслуживала чересчур строгого наказания. Познакомьтесь, судья Сэмпсон. А почему бы и нет? Чем я глупее других судей? Меня останавливало и кое-что другое. Я не хотел открывать правду Миллеру еще и потому, что пока не очень понимал, как и почему все случилось. А какой ответственный судья примет решение, не зная точных фактов? И все же в моей машине лежала бомба. Я не умею упрощать себе жизнь. Сидя за столом, я пытался составить список того, что могу сделать. Варианты, возможности, но вскоре я поймал себя на том, что машинально рисую. Извилистые линии превратились в руки, на руках появились белые пятна, пятна стали принимать эротические формы. Затрезвонил телефон. Я взял трубку и тут же осознал, что этого делать не следовало. Звонить мог Миллер. Кто же еще? Обязательно Миллер. «Вы звоните в сыскную контору Алберта Сэмпсона», — завел я. «К сожалению, он не может в данный момент вам ответить, но если вы сообщите свое имя и номер теле...» «Развесистая клюква», — раздался голос Бобби Ли. «Клюква ты, клюква», — согласился я. «Я хотела сообщить, что встала и готова подъехать, если вас, конечно, интересует довольно необычный отчет о слежке. Но если, сэр, вы стали за последние дни слишком важным, чтобы выслушивать отчеты от простых...» «Простите», — сказал я. Решил, что звонят из полиции. Помолчав, она сказала, «Я не думала, что вы занимаетесь такими делами». «А я и не занимаюсь. Хотя история сложная. Приезжайте, пожалуйста, я жду». «Мне не хотелось бы спутываться с полицией. Слишком много времени отнимает». «Не бойтесь. А вообще-то, — начал я импровизировать, — у меня есть для вас еще работа, много работы». Я бросил взгляд на список звонивших клиентов. «Что ж, а почему бы и нет?» Она замолчала, видно, задумалась. «Кстати, — продолжал я, — будьте осторожны. Внизу торчит Квентин Куэйл. Знаете, Алберт... «Он не такой осел, как вы считаете». Выглядела Бобби Ли усталой. «Поздно легли?» — спросил я. «Вы же виделись с Квентином?» — сказала она. «И сами все уже знаете?» «Мы об этом не говорили». Она улыбнулась. «У него вообще-то оригинальный способ выражать свои мысли. Проблемы возникают именно от его мыслей, а не от способа выражения. Так вам нужен отчет или нет?» «Нужен». Она вытащила из сумочки блокнот, на бумаге только записи адресов и времени. У меня не было возможности оформить их художественно, чтобы заказчик почувствовал, что не зря потратил деньги. Заказчик заранее знает, что не зря. Значит, устный отчет сойдет? Сойдет. И сделайте его покороче. Я хочу просто факты. Ладно. Эта дама, миссис Вивиан, вышла из дома в начале вечера и поехала в центр. По дороге она остановилась у телефона автомата и сделала звонок. Хорошо. Затем она поехала к востоку, в маленький бар на Вашингтон-стрит, и встретилась там с мужчиной. Да, о задрипанном баре и об уродливом грязном старикашке, порхатом, вонючем и с бельмом на глазу, я уже слышал. Забыла упомянуть, что он еще был без белья и без одного яйца. Да-да, ясно. Одного не пойму. Как вы могли нанять меня для слежки и не уведомить, что собираетесь встретиться с ней сами? Я не знал заранее. Как не знали? Квентин мне сказал, что платье на вашем рисунке принадлежит миссис Вивиан. И когда вы уехали, я позвонил ей и договорился о встрече. Значит, вы с ней виделись по другому делу? В связи с платьем? Ну, конечно. Так куда она поехала из бара? Она остановилась у еще одной будки и на этот раз сделала два звонка. «По каким номерам?» «Вы многого хотите», — сказала Бобби Ли. «А потом?» «Потом она поехала в мотель, расположенный в конце Вашингтон-стрит». «В мотель?» «Точно. Зашла в регистратуру и через несколько минут вышла с ключами». «Квентина, верно, кондрашка хватило?» «Не знаю, он сидел молча». «Ну и что с ключами?» «Она направилась к торговому центру, нашла телефон и позвонила опять два раза». «Ясно». «Затем купила в центре целую сумку продуктов и около 10, вернувшись в мотель, ушла в свой номер. Одна, когда она входила, в номере свет не горел». «Ясно». Мы поставили машину, откуда все было видно, однако ничего не происходило. Через какое-то время я зашла в регистратуру и поговорила с администратором. Это стоило денег. Зато удалось узнать, что миссис Вивиан сняла 3 комнаты. Сама она заняла среднюю. Затем стали прибывать еще женщины. Одна на БМВ, 2 другие на Форде. Женщины? Да, сэр. Все белые. Первая невысокая, с хорошей походкой, спортивной, по-моему, лет 30, но, как следует, разглядеть не удалось. На ней была длинная куртка и шарфик. Из 2 других одна постарше, другая молодая, обе за 1,70 м, тоже в длинных куртках с шарфами. В руках они несли сумки. И я так и сел. «Это вам о чем-нибудь говорит?» — спросила Бобби Ли. «Не могу поверить. Да, говорит. И что же?» Я не ответил. «Я так и знал, что не скажете. Вот, кстати, одна из причин, почему мне по душе Квентин. Он не всегда внятно изъясняется, но с ним всегда знаешь, на каком ты свете». Я пожал плечами. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Вы записали номера машин?» «Конечно». «А фамилии владельцев выяснили?» Она ухмыльнулась. Ее язык подсокал в дырке, где не хватало зуба. «Ясное дело, босс». Она открыла блокнот. «Дать их?» — я кивнул. «БМВ зарегистрирован на имя некоего Моргасона». «А Форд?» «Лилиан Рэй». «Продиктовать адреса?» «Не сейчас. Продолжайте отчет». Блокнот закрылся. «Вы себя хорошо чувствуете?» — внезапно спросила она. «Великолепно. А выглядите обмыть и в гроб положить?» И я промолчал. «В общем, — продолжала Бобби Ли, — все прибывшие собрались в номере, где поселилась миссис Вивиан. В какое время подъехали 2 последние женщины? В 11:50, а дальше? Мы с Квентином сторожили до начала 6-го. Никто не выходил? Нет, никто. И свет не потухал до утра. Кто-то еще приезжал? Я бы не забыла сообщить, босс. Как, по-вашему, сейчас они еще там?»